Маковые побаски. Белая свитка и алый кушак, рву я по грядкам зардевшийся мак. Громко звенит за селом хоровод. Там она, там она песни поет. Помню, как крикнула сшитая в сруб: «Что же, красив ты, да сердцу не люб! Кольца кудрей твоих ветрами жжет, гребень мой вострый другой бережет. Знаю, чем чужд ей и чем я не мил, меньше плясал я и меньше всех пил. Кротко я с грустью стоял у стены, все они пели и были пьяны. Счастье его, что в нем меньше стыда, в шею ей лезла его борода, сбившись с ним в жгучие пляски кольцо, брызнула смехом она мне в лицо. Белая свитка и алый кушак, рву я по грядкам зардевшийся мак, маком влюбленное сердце цветет. Только не мне она песни поет».